Глава 127. Его сын может колдовать, у тестя нет выбора. Его сын может колдовать, у тестя нет выбора. Оживи. Увидев, что Хаас припарковал машину, Джерри поднял руку и бросил на Айшу заклинание, которое с довольным лицом сопело, пуская слюни. Интересно, что ей снилось. Оживляющее заклинание было не только контрзаклинанием от оглушающего заклятия, но и при самостоятельном использовании могло заставить любого, неважно, насколько мертвецки спящего, мгновенно проснуться. Причем проснувшийся не будет чувствовать никакой сонливости в течение некоторого времени. Так что если вы задремали на уроке, неплохо было бы выпустить оживляющее заклинание. Однако если постоянно накладывать на кого-то заклинание, и человек не сможет спать несколько дней подряд, появится риск внезапной смерти. Айшу нелегко поднять с постели, в конце концов, дети могут быть той еще занозой в заднице, и оживляющее заклинание является хорошим решением этой проблемы. Именно благодаря ему Айша сегодня встала так рано. Теперь, когда Джерри носил волшебные наручи, которые он взял у наследника Морганы, ему больше не нужна палочка. Колдовать стало незаметнее и удобней. Он намерен носить наручи, когда не действует как волшебник, и менять их на палочку в нужный момент. Так будет меньше возможностей узнать его. В противном случае, если он предстанет как волшебник с наручами, со способностями Щайтеа, скрыть их ношение в обычной жизни будет невозможно. Магия королевы сотрет все с лица земли. Ха-ха-ха. Айша, которая в своем сне скакала на метле, размахивала палочкой, творила разрушающую мир магию льда и сражалась с тысячами демонов вместе со своими двумя младшими сестрами, вдруг почувствовала, как на нее обрушилась волна злобы из самых глубин бездны. В тот же миг она почувствовала, что ее корона упала, метла сломалась, а могущественная магия начала угасать, так как ее дух начал улетучиваться. Когда она очнулась, все рассеялось, сон рассеялся, и девочка снова оказалась в машине. «Айша, ты проснулась как раз вовремя. Мы приехали, можешь выходить из машины». Увидев разочарованное выражение лица Айши, Джерри быстро поприветствовал ее и открыл дверцу машины. Айша посмотрела на Джерри с некоторым подозрением, но в конце концов неохотно вышла из машины, хотя чувствовала, что что-то не так. Вскоре они вчетвером поднялись на лифте на второй этаж роскошной виллы. «Мисс Бейли, сюда, господин уже ждет вас в гостиной». У входа в лифт их заранее ждал старый дворецкий, получивший новости от телохранителя. Под руководством старого дворецкого они некоторое время кружили, пока наконец не добрались до гостиной этой великолепной виллы. В гостиной, помимо нескольких телохранителей, находился пожилой полулысый мужчина с проницательным взглядом, а также мужчина в костюме, которому было около 35, выглядевший примерно на один возраст с Хаасом. На его лице, когда он повернул голову и увидел Хааса, появился оттенок презрения, но мужчина быстро собрался. «Бейли, прошло 5 или 6 дней с тех пор, как ты навещала меня, почему бы тебе не заходить домой почаще, чтобы посмотреть, все ли в порядке с твоим стариком?» При виде Бейли старик встал с полным обожания лицом. «Папа, обычно мне нужно посещать занятия, а ты живешь далеко от школы. Слишком много времени уходит на дорогу туда и обратно». Бейли сначала закатила глаза, а затем сразу начала представлять остальных. «Папа, это Хаас Витт, о котором я рассказывала тебе на прошлой неделе, а это Джерри и Айша. Хаас, это мой отец Чак Писарро». Хаас поспешно и несколько нервно шагнул вперед, почтительно протянул руку и сказал: «Приятно познакомиться, мистер Писарро». Писарро пожал руку Хааса с небольшой улыбкой. «Хаас, хорошо, очень хорошо, не нервничай, проходите и садитесь». «Папа, а этот джентльмен?» В этот момент Бейли указала на мужчину в костюме, сидящего на диване. «Сегодня тот день, когда они договорились на встречу, так почему здесь незнакомец?» Писарро улыбнулся и объяснил: «О, это мистер Джастин Хаммер из Хаммер Индустриес, молодой и талантливый, и очень важный партнер. Сегодня, поскольку есть некоторые вопросы о сотрудничестве, он специально приехал, чтобы обсудить кое-что». «Здравствуйте, мисс Бейли, я давно слышал, что вы редкая красавица, и это оказалось правдой». В этот момент мистер Хаммер тоже встал, как джентльмен, и с улыбкой на лице пожал руку мисс Бейли. Закончив, он снова посмотрел на Хаса. Однако мистер Хаммер проигнорировал его, убрал руку и приготовился снова сесть. Этот Хаммер явно не воспринимал Хааса всерьез. Похоже, что сегодняшняя встреча далеко не так проста, как думала учитель Бейли. Джерри включил сверхчеловеческий режим, и его 5 чувств были исключительно острыми. Он внимательно наблюдал за выражениями и поведением людей с того момента, как вошел в зал, и вскоре заметил несколько подсказок. Отец мисс Бейли явно не был таким хорошим другом Хаосу, как говорила девушка, а тот, кого называли Хаммером, прибыл сюда без особой причины. Будь это так, в его глазах не было бы презрения с того момента, как он увидел Хаоса. Разве он не должен поддерживать хорошие отношения с зятем важного партнера? Очевидно, он знал о статусе Хаоса и чувствовал, что не находится на одном с ним уровне. Хаммер не верил, что Хаос может быть зятем Писарро. Джерри даже увидел в глазах этого мужчины какие-то свои намерения в отношении учителя Бейли. ХМФ. Джерри, уже примерно догадываясь о происходящем, холодно фыркнул и щелкнул пальцами правой рукой. Ай, мой зад. Диван Хаммера в какой-то момент немного сдвинулся назад, в результате чего мужчина оказался на полу. Контроль разумом – самая распространенная магия, используемая в мире ученик-чародея. Вы можете разумом контролировать любого человека или предмет в пределах взгляда, но чем больше энергии в контролируемом, тем сложнее. Сила контроля зависит от того, насколько чародей умел. Джерри только заставил диван под Хаммером отодвинуться на некоторое расстояние назад. Хотя многие магические эффекты в ученике-чародея дублируют эффекты из Гарри Поттера, они не лишены своих особенностей. Например, контроль разумом, хотя и был похож на эффект левитационных чар, не требовал произнесения заклинания и не вызывал магического света. Его можно высвободить простым щелчком пальцев, из-за чего защититься очень трудно. Хочешь выставить Хаоса дураком? Это зависит от того, согласится его сын или нет. Глава 128. Разве он не дурак? Разве он не дурак? Мистер Хаммер, вы в порядке? Когда Хаммер упал, все подсознательно открыли рты от беспокойства, а Писарро, проявив беспокойство, еще и нахмурился. Он привел Джастина сюда сегодня, чтобы свести с дочерью, а он настолько беспечный с самого начала, и вообще, как он мог одобрить тот факт, что его прекрасная дочь с белой кожей выйдет замуж за полицейского с двумя детьми? Но Писарро знал темперамент своей дочери. Если она приняла решение, его трудно изменить, а принуждать ее наоборот контрпродуктивно. Когда он хотел, чтобы Бейли унаследовала его бизнес-империю, девушка не захотела управлять компанией и настаивала на преподавании в начальной школе. Между отцом и дочерью произошла большая ссора по этому поводу, после чего девушка съехала с виллы и стала жить самостоятельно, и только когда он пошел на компромисс, стала приезжать к нему раз в 2-3 недели. Если бы в этот раз он прямо высказал возражение, то его дочь могла бы сразу выйти замуж за полицейского, а потом вернуться к нему, когда появятся дети. Поэтому внешне он согласился, но втайне привлек исполнительного директора Хаммер Индастрис, который был примерно того же возраста, что и молодой полицейский, но в несколько раз лучше его во всех отношениях. Цель заключалась в том, чтобы его дочь увидела разницу и передумала. Хаммер Индастрис – единственная компания в стране, которая не уступает Старк Индастрис в производстве вооружения, а недавно показала признаки того, что может превзойти Старка. Главное, что Джастин еще не женат и не так часто устраивает какие-либо выходки, в отличие от Тони Старка. «Все хорошо, я просто поскользнулся». Джастин немного смущенно поднялся и отряхнулся, снова сев. Джастин Хаммер очень интересовался дочерью Писарро, но не потому, что Бейли была красива. С его богатством и положением он может найти девушку любой красоты. Просто он не так известен, как Тони, который меняет 7 или 8 женщин в месяц. Он делает это тайно, если ему нужно. Причиной его интереса к Бейли была, конечно же, огромная бизнес-империя Писарро, которая ничем не уступала его собственной. Его компания всегда уступала Старку, а производимое оружие никогда не достигало уровня такого гения, как Тони. Теперь, когда он нашел гениального ученого, способного соперничать с ним, Ивана Ванка, пройдет совсем немного времени, и мир узнает, что их роботы с дистанционным управлением намного мощнее, чем боевой доспех Тони Старка. Победив на выставке, он получит от военного министерства столько заказов, сколько ему и не снилось, а став зятем Писарро, материалы перестанут быть проблемой. Когда Писарро умрет, он даже сможет объединить две бизнес-империи в одну и затоптать Старк Индастрис. Джерри, Джерри, этот дядя так глупо выглядит, даже не может нормально сесть на диван. Хихикнула Айша, увидев, как Джастин плюхнулся на пол. Джерри улыбнулся и тут же со строгим видом отчитал: «Айша, не будь такой, я говорил тебе, что когда имеем дело с людьми, которые в чем-то ограничены, мы не должны смеяться над ними, нужно проявить понимание и сострадание». Голоса Айши и Джерри не были громкими, но все сидели близко друг к другу, поэтому слышали их. «КХМ, Джерри и Айша, не говорите ерунды, мистер Хаммер не инвалид». Хаас поспешно бросил взгляд на Джерри и Айшу. «Понял, понял». Джерри выглядел ошарашенным, но по-прежнему смотрел на Джастина Хаммера с таким видом, будто тот был дебилом. Это разозлило его, но Джерри и Айша были детьми, и он не мог спорить, иначе потеряет очки в глазах Бейли, которая любила детей. И в этот момент Бейли тоже хихикнула. В глазах отцов дети оставались детьми, сколько бы им ни было лет. Они чувствовали, что им нужна помощь в выборе дальнейшего пути. Писарро, будучи боссом ведущей компании, привык все решать сам. Поэтому он считал, что поступает правильно, и что его любимая дочурка тоже обязательно встанет на правильный путь, в лучшее будущее, под его руководством. Бейли знала отца лучше, чем он знал Бейли. Когда девушка увидела Хаммера, возникло легкое предвкушение, а увидев, как Хаммер проигнорировал Хааса сразу после рукопожатия с ней, она догадалась, о чем думает ее отец. Вот почему она так искренне рассмеялась, когда увидела, что Джерри специально дразнит Джастина. После не очень приятных представлений друг другу Писарро первым начал говорить, а затем свел разговор к светской беседе. Только тема разговора Писарро была совсем не о Хаасе. Вместо того, чтобы задавать ему обычные вопросы о работе, зарплате, планах на будущее и так далее, он все время переводил разговор на Джастина Хаммера. И, конечно же, Хаммер очень уверенно хвастался тем, какую большую сделку он заключил с каким генералом в военном министерстве, с каким членом парламента он ужинал в шикарном месте и т.д. Ясно, что целью было подчеркнуть, насколько он богат, насколько социально значим, и что все его друзья – большие шишки в политике и армии. Что стоил обычный полицейский в сравнении с этим, Риктусимпра? Наблюдая за тем, как Джастин бесстрастно говорит обо всем подряд, Джерри засунул руку под журнальный столик и прошептал чары щекотки. «Я уверен, что к тому времени, когда моя выставка в Квинсе на следующей неделе закончится, Хаммер Индастрис сможет сделать еще один шаг вперед, превзойти Старк Индастрис и стать самой сильной военной компанией. Тони Старк не более чем клоун, ах, ха-ха-ха-ха». Хаммер закончил и вдруг разразился громким смехом. Писарро тоже кивнул и засмеялся вместе с ним, в какой-то степени одобряя слова Джастина. Но, посмеявшись некоторое время, он вскоре понял, что что-то не так, потому что смех Хаммера не прекращался, и чем больше он смеялся, тем веселее и громче становился. Из-за этого он производил впечатление очень высокомерного и самоуверенного человека. «КХМ, мистер Хаммер», Писарро притворно кашлянул. «Хаммер, ха-ха-ха-ха-ха, не знаю почему, просто мне так смешно, ха-ха-ха, так смешно, ха-ха-ха-ха, почему, ха-ха-ха-ха, Джерри, Джерри, ну разве он не дурак?» С серьезным выражением лица заявила Айша, смотря на Джастина, который смеялся уже минут пять. «Не обижай глупых людей, их жалко». У Джерри был такой же серьезный вид. Хаас был беспомощен, а Бейли опустила взгляд и прикрыла рот. Уголки рта Писарро подергивались, он чувствовал, что совершил полную ошибку, уговорив этого Джастина Хаммера прийти сегодня. Глава 129. Приглашение на выставку. Приглашение на выставку. Чары щекотки, заклинание, которое может заставить противника смеяться до тех пор, пока он не потеряет сознание и не сможет двигаться, обычно использовалось как средство отвлечения противника на дуэли волшебников. Хаммер, находившийся под действием чар Джерри, стоял в гостиной и смеялся в течение 15 минут, пока не рухнул на диван, вернувшись в нормальное состояние. Он увидел глупые выражения лиц всех, включая Писарро. «Вообще-то, это просто недоразумение. Поверьте, я обычно не люблю так смеяться. Мистер Хаммер, если наши переговоры закончены, вы можете уйти, у меня здесь есть кое-какие личные дела», — улыбнулся Писарро. Он попросил Хаммера прийти, потому что действительно считал его достойным кандидатом, но сегодняшнее поведение заставило его подумать, что Джастин может быть психически нездоровым. Хотя Хаас и не представлял ничего хорошего с точки зрения статуса, способности или семейного положения, но вел себя как нормальный человек. Писарро не испытывал недостатка в деньгах, но хотел, чтобы его дочь нашла лучшего мужчину, который был бы достоин ее. Если Джастин психически болен, то он не так хорош, как Хас. Видя перемену в отношении Писарро, Джерри удовлетворенно кивнул. Он понимал истину, что без сравнения нет недостатков, и хотя он не мог сделать Хаса идеальным в сознании Писарро, он вполне мог выставить Хаммера в худшем свете. Танцевальный сглаз, Тарантал-Лигра, отпирающие чары, Алахомора, чары замешательства, Конфундус, заклинание выпадения волос, Калвория. Если бы Джерри захотел, он мог бы сделать Хаммера полным психопатом в глазах Писарро. На самом деле, если бы он не учитывал, что Писарро, отец Бейли и его будущий дедушка, он бы не возражал против использования таких специальных приемов, как заклятие Империус и заклинание ложной памяти. Ну, в таком случае, я не буду вас сильно беспокоить, но я все же надеюсь, что мистер Писарро сможет посетить выставку моей новой продукции в Квинсе в следующее воскресенье. Я верю, что вы измените свое мнение обо мне, зная, что его глупое поведение только что опустило благосклонность Писарро к нему до уровня ниже плинтуса. Хаммер не стал ничего добавлять и просто положил давно приготовленное приглашение на журнальный столик. Он верил, что как только Писарро увидит мощных роботов, произведенных Хаммер Индастрис на Экспо, он сразу же изменит свое отношение. Что касается полицейского по имени Хас, то он не обращал на него внимания. Когда Писарро изменит свое отношение, он сможет отправить его в тюрьму на всю оставшуюся жизнь с помощью какой-нибудь случайности. Что касается Бейли, простой девушки 20 с небольшим лет, то способов справиться с ней не так уж много. Писарро уже собирался отказаться, но, подумав, что на шоу Хаммера обязательно будут присутствовать лучшие из лучших из всех слоев общества, он тут же изменил свое решение. «Хорошо, я буду присутствовать, но приведу дочь и господина Хаса с двумя его детьми». В глазах Джастина промелькнула напряженность и нежелание. Он посмотрел на Хаса, а затем улыбнулся. «Конечно, нет проблем. У меня есть дела, так что я оставлю вас». Сказав это, Хаммер круто развернулся и повел своих телохранителей в направлении подземного гаража. Упс. Однако как только он собрался выйти из зала, его ремень ручной работы с дорогой крокодиловой кожи без предупреждения порвался, а брюки соскользнули вниз и подставили ему подножку. Писарро беспомощно покачал головой, удивляясь, почему он решил, что такой ненадежный человек достоин его дочери. Джерри, сидящий на диване, молча убрал правую руку. «Для начала я преподал тебе небольшой урок, а если не запомнишь его, то в следующий раз будет перерезан не ремень, а то, что ниже». Оказалось, что Джерри ясно почувствовал злобу, исходящую от Джастина, когда тот смотрел на Хаса, поэтому, уходя, он взмахнул рукой и выпустил слабую версию Сектумсипры. После стольких тренировок он мог с точностью рассечь ремень с такого расстояния. Возможно, из-за плохого выступления Хаммера, а возможно, заметив что-то неладное в выражении лица Бейли, отношение Писарро к Хасу, Джерри и Айше стало заметно лучше. И обед, и ужин подавались на большой вилле, весь стол занимали французские деликатесы, приготовленные специально приглашенным французским поваром. Как только знакомство завершилось, официально завершилась и встреча. В 9 часов вечера Хаас вернулся домой, выглядя немного опустошенным. Хотя на встрече Писарро не слишком прямо выражался, Хаас, как полицейский, явно почувствовал его легкое недовольство. «Хаас, ты ни о чем не беспокойся, я очень надеюсь получить благословение отца. Но если я его не получу, то все равно не изменю своего решения, ведь я люблю тебя». Бейли, видя беспокойство Хаса, нежно утешила его. Хотя как учительница начальной школы она всегда была очень доброжелательна к посторонним, правда заключалась в том, что она никогда не была мягкой, а по-своему очень своевольной. Об этом свидетельствует ее смелость, с которой она выступила вперед, чтобы ее взяли в заложники, когда грабители угнали школьный автобус. Иногда ворчливый, беспечный, даже свирепый человек – на самом деле внутри очень мягкий, а иногда люди, которые очень добродушные и мягкие, улыбающиеся вопреки всему, на самом деле очень сильные внутри. Бейли знает, что ее отец очень любит ее и принимает решения для ее же блага, но иногда решения, которые принимают за тебя родители, не всегда самые лучшие. Потому что если вы сами сделаете плохой выбор, то именно вам придется нести последствия. Никто не может сделать выбор за вас, даже с самыми лучшими намерениями. Услышав утешительные слова Бейли, Дух Хаас застыл, затем глубоко вздохнул, растроганный, и сказал: «Я не из тех, кто любит сдаваться, и постараюсь получить одобрение твоего отца, потому что тоже тебя люблю». Будучи полицейским, Хаас не испытывал ни малейшего страха перед грабителями с тяжелым оружием, но нервничал как ребенок, когда столкнулся с отцом Бейли. Причина этого кроется в том, что в глубине души он искренне любит ее. Когда человек действительно любит тебя, ему не безразлично, что думают родители, и он готов мириться с незначительными неудобствами в собственном доме, просто потому, что ты ему не безразличен. Хаас. Бейли посмотрела в глаза Хааса и крепко поцеловала его. Ох, да ладно, как слащаво. Джерри, подглядывавший за Шоу на диване, быстро прикрыл глаза Айше, и затем, затаив дыхание, тихонько увел ее в комнату, оставив место для двух взрослых, чьи гормоны зашалили. Радость от просмотра мгновенно улетучилась. Примечание. Тарантал-лигра, англ. Тарантал-лигра, сглаз, заставляющий человека танцевать помимо его воли. Изучается на втором курсе на уроках заклинаний в школе Хогвартс. Заклинание подробно описано в книге Миранды Гуссак «Учебник по волшебству», 2 курс. Это заклинание берет свои истоки из Италии, создание приписывается волшебнику Захарии Иннокенти, который использовал это заклинание, чтобы пробудить спящий вулкан Везувий в 79 году. В основном заклинание используется для шуточного развлечения, но также его используют на дуэлях. В 1992 году Драко Малфой применил это заклинание к Гарри Поттеру во время первого собрания дуэльного клуба. Гарри пустился в бесконечный пляс, но Снегг вмешался и прекратил действие этого заклинания. В 1996 году в отделе тайн Антонин Долохов использовал это заклинание на Невилле Долгопупсе. Глава 130. Заклинание трансформации дракона. Заклинание трансформации дракона. Ха, похоже, нам придется установить в доме более надежный слой звукоизоляции. В комнате Айши Джерри, обладавший удивительным слухом, прислушался к постепенно усиливающимся звукам в гостиной, наложил на Айшу заклинание сна, уложил ее на кровать и накрыл одеялом, а затем прыгнул в шкатулку. В последнее время Джерри почти не выходил на улицу, чтобы заработать красных звезд. Вместо этого он посвятил время изучению и усвоению магии Мерлина и Морганы, а также сосредоточился на медитации. На самом деле он намеревался передать технику медитации Хаасу, Айше и учителю Бейли, ведь она увеличит продолжительность их жизни, хотя они, возможно, не смогут преодолеть 300-й уровень. Однако расспросив Сунлока, он узнал, что технике медитации может научиться не каждый, иначе не было бы так мало чародеев. Хотя в мире ученик-чародея не требовалось иметь родословную волшебника, чтобы научиться магии, как в мире Гарри Поттера, требования к таланту, чтобы стать чародеем, очень высоки. Обычный человек может использовать только часть активности мозга, в то время как чародей, обладающий даром, от природы способен использовать больше возможностей мозга, чем обычный человек, поэтому и может заниматься медитацией. Другими словами, если человек с талантом чародея, даже если он не практикует магию, то он будет на вершине в своей области, если начнет серьезно учиться. Например, есть несколько очень известных ученых, физиков, биологов и так далее, и вполне возможно, что небольшой процент из них магически одарен. Хаас был ужасен в математике и в целом средний, так что он явно не обладал магическим талантом. Сегодня я покажу свою самую сильную магию трансмутации, трансформация дракона. Сунь-Лок сидел на траве внутри пространства шкатулки, скрестив ноги на земле, и медленно объяснял. Заклинание трансформации, ты его уже видел, это магия, с помощью которой я создал огромного дракона в конце битвы в китайском квартале. Его основой является магия имитации и манипуляция материей. Обычная имитация – это когда ты берешь предмет и, манипулируя материей, превращаешь его во что-то в соответствии со своим воображением. Например, можно превратить обычный старый автомобиль в спортивную машину, погрузчик в дорожный каток и так далее. Также можно взять статую и оживить ее на короткое время, как это сделал Бальтазар, чтобы она помогала в бою. Принцип моей трансформации дракона такой же, как и у имитации, только я добавил к ней магию пламени, а затем внес некоторые улучшения. То есть дракон, созданный заклинанием, может не только атаковать физически, но и дышать огнем. Вмешался Джерри. Дракон, созданный с помощью заклинания трансформации, был довольно силен. У Джерри не так много шансов на победу в сражении лоб в лоб. Кроме того, что он не может летать, его сила в бою не должна уступать настоящему огненному дракону из мира Гарри Поттера. Однако, как бы ни была сильна эта магия, у нее была и своя доля недостатков, на которые Сунь Лок четко указал во время своего объяснения. Во-первых, в отличие от обычной трансформации или оживления предметов, он не может нормально атаковать без контроля. Дракон должен управляться сконцентрированным вниманием чародея. Если сам чародей будет атакован в этот момент и не сможет поддерживать магию, то заклинание будет автоматически снято, что, я уверен, ты прекрасно понимаешь. Джерри кивнул, конечно же, он понимал. В то время он смог выиграть по счастливой случайности, подло напав на Сунь Лока с помощью заклинания вызова змея и невидимости. Если в будущем он будет использовать заклинание трансформации дракона, то сначала ему нужно найти безопасное место. Во-вторых, это заклинание требует больших магических затрат, и с ним долго не подерешься. Кроме того, нужно заранее подготовить среду для заклинания. Если бы в тот день не было представления с танцем дракона, я бы не смог произнести его, продолжил Сунь Лок. Это несложная задача. Когда придет время, Джерри заплатил кому-нибудь для создания медиума в форме дракона. После его в любое время можно будет достать из шкатулки. И, наконец, нельзя находиться слишком далеко от дракона. В противном случае ты не сможешь его контролировать, и магия автоматически спадет. С такими требованиями Джерри мог смириться. С его магической силой не было возможности применить магию, такую же сильную, как у Бальтазара, когда тот оживлял гигантскую железную птицу. А это заклинание дракона чуть более хлопотное и имеет довольно много недостатков, но если выучить его и подготовить медиума, то его можно использовать сразу. Пока что это неплохо. Джерри последовал за Сунь Локом и начал изучать заклинание. Только в 3 часа ночи он прекратил обучение и приступил к медитации в кольце Мерлина, которое было нарисовано на лужайке. Непонятно, потому ли, что его мозг становился необычайно активным со освежением, но Джерри обнаружил, что его техника медитации необычайно эффективна. Почти каждую ночь он явственно ощущал значительное увеличение магической силы. Возможно, именно благодаря этому он продолжал свою скучную медитацию каждую ночь, вместо того, чтобы счастливо спать. Так иногда бывает с людьми. Когда ясно видите свой прогресс, вы становитесь более мотивированными и упорными, но если долгое время не чувствовать никакого прогресса, легко сдаться. Поэтому, в школе, часто бывает так, что ученики со средними оценками легко переходят на следующий уровень и становятся отличниками, если усердно работают. Но те, у кого успеваемость плоха, редко могут добиться больших успехов. Поскольку они не учили основ, им трудно добиться хороших успехов за короткий промежуток времени благодаря упорной работе. После ночи медитации, ровно в 6 утра, Джерри открыл глаза, затем покинул шкатулку и вернулся в комнату Айши. Заклинание уже давно исчезло из-за времени, но, глядя на Айшу, можно предположить, что и без него она не скоро проснется. В гостиной было пусто, видимо, оба взрослых почувствовали неуместность вчерашнего и вернулись в комнату, чтобы продолжить. Быстро умывшись, Джерри отправился на тренировку. После изучения магии, он почти не занимался физической подготовкой, так как времени было слишком мало, а тратить его на то, что не принесет уже существенной пользы, невыгодно. Однако, практикуя технику медитации, Джерри обнаружил одну вещь. Хотя медитация в основном увеличивала магическую силу и жизненную энергию и не давала значительного физического усиления, но из-за поступления внешней энергии оковы его человеческого тела как будто размыкались. Когда он снова начал тренировку, то ясно ощутил это улучшение. Глава 131. Старк Экспо. Он также расспросил Сунь Лока об этой ситуации, когда медитация расширила пределы его человеческого тела. Однако чародей сказал ему, что это нормальная ситуация, и не стоит слишком удивляться. Медитация изначально была предназначена для преодоления человеческих ограничений, а поскольку они могли жить вечно, то разрушение оков физического тела само собой разумеется. Просто в обычных обстоятельствах ни один чародей не станет тратить время на физические тренировки, потому что медитация и изучение магии так отнимают много времени. Кроме того, чародею нет смысла тратить времени на то, чтобы сделать свое тело вдвое или втрое сильнее, чем у обычного человека. Несколько огненных шаров сожгут противника дотла. С точки зрения волшебника, магия – это искусство, стремление, истина, и ничто другое не идет с ней ни в какое сравнение. Однако Джерри так не считал. Магия была важна, но физическое тело тоже имело значение, и эти два понятия должны дополнять друг друга. Кроме того, он не был таким уж параноиком, магия для него была формой силы, средством защиты, как и физическая сила. Кроме того, у него есть сверхчеловеческий режим, и хорошая физическая форма значительно улучшит его общие боевые способности. Представьте, как будет здорово, когда противник будет считать Джерри хрупким магом, пробьется сквозь разнообразную магию, чтобы подобраться к нему, а он в ответ даст ему пощечину. Конечно, в бою нужно использовать магию как можно чаще, а ближний бой использовать только как дополнительную карту, только в самые критические моменты. И правда, опаснее сражаться в ближнем бою, чем магией с расстояния. Неделю спустя, внутри самого известного и роскошного большого выставочного зала в Квинсе, Джерри, Айша, Хаас и Бейли последовали за Писсарой и заняли уже приготовленные для них места. В этот момент во всем зале Старк Экспо находилось не менее 1000 человек, за исключением нескольких журналистов и сотрудников. Все, кто мог сидеть здесь, были богатыми и важными людьми Нью-Йорка и членами их семей. Среди них было много генералов и политиков. А все потому, что сегодня Hammer Industries представляла всем боевого робота, который может заменить настоящего солдата на поле боя. В случае успеха это может изменить парадигму будущих военных действий. «Добрый вечер, мисс Поттс, не придет ли сегодня мистер Старк?» Джерри сел и сразу услышал голос Писсаро. Повернув голову, он увидел, что старик болтает со стройной блондинкой, а рядом с ней сидит знакомая ему женщина. Это была Наташа, черная вдова, которой Джерри помог избавиться от волос с помощью заклинания в самолете некоторое время назад. «Здравствуйте, мистер Писсаро, у Тони сегодня срочные дела, поэтому приехать он не смог», — ответила Пиппер с улыбкой. Писсаро был одним из основных поставщиков сырья для Stark Industries и очень важным партнером, поэтому она очень ценила их отношения, особенно теперь, когда Тони слился, и ей пришлось в одиночку делать всю работу, и хотя в душе она злилась, но не хотела, чтобы Stark Industries в ее руках провалилась в пропасть. «А во, это крайне прискорбно», — тихо вздохнул Писсаро, поворачиваясь лицом к Пиппер Поттс. Изначально, благодаря присутствию Тони, он был абсолютно уверен в Stark Industries, поэтому когда дело доходило до поставок сырья, приоритет отдавался ему, а Hammer Industries занимала второе место. Но теперь Тони неожиданно передал все управление Stark Industries секретарше по имени Вирджиния Пиппер Поттс. Ладно бы только это, но в последнее время сообщалось о множестве его нелепых и абсурдных выходок. Именно это заставило его постепенно обратить внимание на Hammer Industries. Если их роботы действительно так хороши, как Джастин Hammer говорил в тот раз, то ему придется крепко задуматься о будущем сотрудничестве. Кто эти люди? Поттс посмотрела на Бейли и Хаса. О, это моя дочь Бейли и ее парень. Писсаро сосредоточился на своей дочери, стараясь не акцентировать внимание на троице. И в этот момент по всему выставочному залу вдруг заиграла музыка, и на помосте перед аплодирующим залом появился, пританцовывая, Джастин Hammer в сером костюме. Затем он начал красноречивую речь. Суть его речи заключалась в том, что с его Hammer-дронами, как он их назвал, в будущем не будет необходимости тратить жизни солдат в войнах. Выигрывать их можно будет, управляя роботами дистанционно. Джерри, сидевший внизу, с насмешкой воспринял содержание речи Hammer'а. Он всегда считал, что использование роботов в военных действиях крайне неправдоподобно, поскольку в таком технологически развитом мире, как Marvel, технологии взлома тоже не стояли на месте. Если компьютер будет использоваться для управления роботами-солдатами, встретив опытных хакеров, все роботы, которые были кропотливо произведены за огромные деньги, станут чьей-то собственностью. На половине речи на подземных лифтах поднялись ряды стальных роботов Hammer Industries. Здесь было 4 разных подразделения – пехота, флот, ВВС и спецназ, в каждой по 8 роботов, каждый почти 3-метрового роста, и выглядели они угнетающе. Наконец, лучший друг Железного Человека, полковник Роуди, по приказу военного министерства также надел для фотосессии свою броню воителя, маркой, но когда зрители зааплодировали, вдруг издалека на скорости пронеслась красная фигура и красиво приземлилась на подиум. Почти все зрители в выставочном зале в тот же миг поднялись на ноги и зааплодировали. Hammer-дроны на подиуме были действительно красивы, но они, просто бездушные машины. Как можно сравнивать их с железным человеком, который обладал уникальным личным обаянием и богатством? Только в этот момент многие умные люди на StarCXPO поняли, что даже если роботы Hammer Industries с дистанционным управлением на этот раз будут успешными, они никогда не смогут конкурировать с железным человеком. Это касалось и Писарро, который тоже поднялся на ноги. Ведь даже если бы Тони вел себя так же нелепо, как и раньше, появившись в костюме железного человека, он в тот же момент оказывался в центре всеобщего внимания. А что происходит? И пока Джерри сетовал на популярность Тони, и что даже его отец Хас, дядя-фанат, встал и зааплодировал, внезапно роботы Hammer Industries и полковник Джеймс Роудс в броне одновременно активировали свое оружие, указывая на Тони, и происходящее мгновенно вызвало панику в зале. Глава 132. Восстание роботов. Восстание роботов. Когда железный человек взмыл в небо, роботы на сцене тут же развернули пушки, и пули хлынули в его сторону, разбив все стекла над выставочным залом. Воздушный щит. Джерри увидел это и поднял правую руку вверх, образовав невидимый воздушный щит, отбив все стекло, которое могло бы ранить Айшу и остальных. Боже, Хаммер сошел с ума, как он посмел приказать роботу атаковать здесь. В этот момент Писарро, а точнее большинство людей, подумали, что за всем этим стоит Джастин Хаммер, ведь именно он создал всех этих роботов. Быстрее, уходите отсюда, здесь небезопасно. Видя, как половина роботов улетает вслед за Тони, а другая половина, наземные роботы, спокойно спрыгивали с подиума, Хас поспешно подхватил Айшу и потянул Джерри за собой, не забыв окликнуть Бейли и Писарро. Бейли подхватила Писарро под руку и бок о бок с Хаосом отступила к выходу из выставочного зала. Роботы пехоты и спецназа не заботились о безопасности зрителей, они бежали наружу, отправляя в полет всех, кто попадался им на пути. Ощущение от столкновения на полной скорости с трехметровым роботом из стали, вероятно, не хуже, чем от столкновения с автомобилем. И пока они бежали, эти роботы использовали свои наплечные пулеметы и гранаты для атаки железного человека, сражающегося с хаммердронами ВВС высоко в небе. Многие атаки промахивались мимо быстрой цели и попадали в окружающие жилые дома и толпы людей. О, нет! Как раз когда Хаос и остальные собирались выбежать из выставочного зала, генерал в форме, бежавший недалеко от них, случайно попал под удар пехотного хаммердрона. Его окровавленное тело подлетело и врезалось в кричащую толпу, с как минимум серьезными травмами. Робот был настолько быстр, что, сбив с дороги генерала, он в мгновение ока бросился к Писарро и Бейли, которая поддерживала его. Учитель Бейли находилась прямо на траектории движения робота, и тот явно не собирался поворачивать. «Берегись!» В этот момент Хаос поспешно отпустил руку Джерри, вытащил полицейский пистолет и сделал два выстрела в робота, пытаясь остановить его. Но как обычные пули пистолета могла пробить защиту дорогого боевого робота? Пули попали в стальной корпус робота и отскочили в сторону, не оставив даже царапины. Как только он увидел, что робот собирается сбить Бейли, Хаос передал Айшу, которая была у него на руках, Джерри, а затем сделал огромный прыжок к Бейли, оттолкнув ее, и врезался в надвигающегося робота. Очевидно, Хаос планировал использовать свое тело, чтобы заблокировать трехметрового робота и выиграть время. Бум! Раздался громкий звук, но не потому, что Хаос был отброшен роботом, а потому, что робот отлетел от Хаоса назад и тяжело рухнул на землю. Увидев, что робот полетел назад, Хаос застыл на месте. Что случилось? Он даже не прикоснулся к роботу, но тот отлетел сам по себе. «Хаос, ты в порядке?» «Да, пошли». Увидев, как Бейли, поддерживая Писарро, с обеспокоенным лицом бросилась к нему, Хаос не мог раздумывать в этот момент, и поспешил снова подхватить Айшу и потянуть Джерри. А Джерри молча опустил правую руку. На самом деле, только что, когда робот собирался ударить мисс Бейли, Джерри заметил это заранее. Однако в тот момент он не сделал ни шагу, потому что чувствовал, что в подобной опасной ситуации больше всего могут отразиться заслуги Хаоса, и каждый следующий шаг значительно улучшил мнение Писарро о нем. Поэтому только когда робот уже собирался ударить Хаоса, Джерри спокойно поднял руку и со всей силы выстрелил воздушной пушкой, отправив железку в полет. Когда вокруг так много людей, тем более что черная вдова находилась недалеко, Джерри не мог использовать слишком очевидную магию, только невидимую воздушную пушку, разруливая опасные моменты. Учитывая мощь робота, Воздушная пушка не могла причинить ему большого вреда, но в данной ситуации этого было достаточно. Чтобы действительно справиться с этими железяками, нужна магия помощнее. «Вы поезжайте первыми, а я вернусь и проверю ситуацию», — сказал Хас, проводив четверку до машины Писарро, после чего развернулся и побежал в сторону Старк-Экспо. Как сотрудник полиции, Хас хоть и объяснил Джерри, что не следует форсировать события, дабы избегать опасности, сам он никогда не был робким и осторожным. Даже если он не мог справиться с роботами, но спасти раненых ему по силам. «Будь осторожен», — Бейли забеспокоилась, но не остановила его. После того, как Хас ушел, она сказала Писарро, который собирался завести машину: «Отец, вот что мне нравится в Хасе. Он храбрый, добрый, справедливый, и когда я в опасности, он без колебаний защитит меня даже ценой жизни. Молодые красивые мужчины, которых ты знаешь, способны на все это. Что меня в них должно восхищать, кроме того, что они лучше зарабатывают?» Услышав слова дочери, Писарро на мгновение замолчал, прежде чем вздохнуть в ответ. «Бейли, может быть, на этот раз ты сделала правильный выбор. Отключись». Видя, что Писарро собирается завести машину и уехать, Джерри щелкнул пальцами и незаметно выпустил три заклинания. Он не мог уехать в этот момент, потому что, во-первых, немного беспокоился о безопасности Хаса, а во-вторых, сегодняшняя ситуация, возможностью заработать красных звезд. Он не выходил никуда неделю или даже две, и теперь его запасы снова уменьшились. Открыв дверь и загнав автомобиль в шкатулку на лужайку, Джерри нашел переулок, переоделся в мантию волшебника и полетел на метле к выставочному залу. В это время Железный Человек вел одинокую битву, уворачиваясь от летающих роботов и полковника Роудса, одновременно следя за наземными роботами внизу. На данный момент он мог лишь направлять этих роботов с дистанционным управлением на столкновение в воздухе, используя большую скорость и ловкость. Тони хотел отвести этих роботов от города и затем уничтожить одного за другим, но боевую броню Роудса он сконструировал сам, и в ближайшее время от нее не избавится. Она не сильно проигрывала по характеристикам его костюму. Глава 133. Волшебный дракон vs Хаммердроны. Волшебный дракон vs Хаммердроны. В штаб-квартире Хаммер Индастрис Иван Ванка радостно управлял с компьютера 32 роботами и боевой броней полковника Роудса, чтобы убить Железного Человека. Он чувствовал себя сейчас как кошка, играющая с мышкой. Его отца, Антона Ванка, выгнал Говард Старк, отец Тони, и на этот раз он помогает Джастину Хаммеру, чтобы развалить Старк Индастрис, убить Железного Человека и отомстить за смерть отца. После шквала манипуляций на компьютере у 8 армейских роботов, которые стояли на позиции на площади перед выставочным залом, из-под ног высунулись клещи, прочно вросшие в землю, удерживая их массивные тела на месте. Затем с их спин медленно выдвинулись зенитные пушки, предназначенные для стрельбы по воздушным целям. Бум, бум, бум. Зенитные пушки обрушили на Железного Человека залп выстрелов. Однако интеллектуальная система Железного Человека, Джарвис, была явно более продвинутой и предупредила его, что позволило Тони не только увернуться от огня, но и уничтожить армейского робота на земле из репульсора. С другой стороны, 8 хаммердронов пробирались сквозь толпу, высматривая траекторию полета Железного Человека, пытаясь сбить его наплечными ракетами слежения. Один из специальных дрейнов, проходя через толпу, вдруг увидел мальчика в шлеме Железного Человека и по ошибке и немедленно поднял пулемет. Увидев это, Тони ускорился, чтобы стряхнуть с себя полковника Роудса, и ринулся в направлении мальчика. Но не успел он долететь, как в шаге впереди появилась фигура на метле, подхватившая мальчика и унесшая его за пределы досягаемости атаки робота. Это маленький волшебник. Тони сразу понял, что спасший мальчика, тот самый маленький волшебник, который спас ему жизнь. «Предоставьте этих роботов на земле мне, а сами займитесь теми, что в воздухе». Джерри махнул Тони рукой и полетел с маленьким мальчиком на крышу пустого здания. Тони кивнул, глядя на Роуди и роботов ВВС, приближавшихся к нему сзади, и снова поспешил подняться в воздух. «Малыш, стой здесь и не уходи, я спущу тебя, когда закончу с этими роботами», сказал Джерри мальчику, увидев, что Тони отогнал воздушных роботов. С помощью манящих чар он вызвал из шкатулки пластикового дракона длиной более 20 метров, которого сделали на заказ 2 дня назад. Мальчик снял шлем железного человека и кивнул, уставившись на появившегося из воздуха 20-метрового пластикового дракона. «Трансформация дракона». Произнеся заклинание, Джерри достал компас для фэншуй с вырезанной на нем фигуркой дракона, и по мановению его палочки фигура ожила. Когда вырезанный на компасе дракон зашевелился, 20-метровый пластиковый дракон на крыше здания мгновенно превратился в настоящего волшебного дракона, покрытого черной чешуей. Заклинание трансформации было сосредоточено на модели и драконе, вырезанном на компасе, и только когда они работали вместе, магия показывала максимум. С успехом заклинания он почувствовал, как часть его ментальной энергии последовала в компас и после вошла в волшебного дракона. Ощущения просто замечательные. Почувствовав тело магического дракона, он вздохнул, оставив часть своего сознания в основном теле на случай, если оно окажется в опасности, чтобы вовремя обезвредить магию. Джерри манипулировал драконом, одним прыжком спрыгнув со здания высотой более 10 метров. С грохотом приземлившись, он тут же направил дракона к ближайшему роботу. Волшебный дракон потреблял много магии, поэтому ему нужно было действовать быстро. А боже, что это? Дракон, горожане, которые в панике бежали из-за взрывов, мгновенно застыли на месте при виде дракона, упавшего с неба. Они с пониманием относились к появлению роботов, в конце концов, до этого видели железного человека и много новостей от Hammer Industries о роботах-солдатах. Сейчас они бежали только из-за страха быть случайно раненными выстрелами. Но живой, дышащий дракон, появившийся на их глазах, это что-то невероятное. Будь то западный огнедышащий дракон, или восточная виверна, или древний динозавр, эти виды вряд ли можно встретить в реальном мире, это не парк юрского периода. Поэтому, когда на площади появился гигантский дракон длиной более 20 метров, все застыли на месте, на время забыв об опасности роботов. «Быстрее, поверни камеру на дракона». Люси, которая пряталась на балконе на втором этаже выставочного зала, тут же велела оператору повернуть камеру и продолжила репортаж. Как журналистка, известная тем, что транслировала подвиги волшебника, Люси имела право войти в Stark Expo для съемки. Вместо того, чтобы в панике бежать, как все остальные, она взяла оператора и поспешила на второй этаж выставочного зала, где нашла балкон, с которого можно снимать железного человека и роботов в прямом эфире. «О, друзья мои, угадайте, кого я вижу? Это волшебник, оператор. Направь камеру немного правее и ближе к крыше здания, откуда появился дракон. Волшебник находится на крыше этого здания, и я предполагаю, что дракон – это его рук дело». Увлеченная драконом, Люси вдруг подумала о чем-то и поспешно перевела взгляд на крышу здания, с которой тот спрыгнул дракон, и действительно увидела стоящего на крыше здания волшебника. Джерри сосредоточил все свое внимание на драконе, маневрируя на бешеной скорости к первому роботу. Электронные глаза робота просканировали его, но проигнорировали, не обращая внимания на то, что не являлось железным человеком. Джерри это не волновало, он взял дракона под контроль, поднял толстые острые когти, схватил робота и с необъятной силой вцепился в него. Стальное тело робота было крепким, но с силой дракона его глупо сравнивать. Хаммердрон превратился в груду металлолома. Контакт потерян. Управлявший роботами Иван окружал железного человека, но вдруг увидел на компьютере сообщение, что робот пехоты был уничтожен. Сначала он не придал этому значения, но вскоре компьютер оповестил, что уничтожены еще 3 робота, и Иван понял, что что-то не так. Оставив на время железного человека и, он переключил экран на наземных роботов. Глава 134. Тетя Мэй и юный Питер Паркер. Тетя Мэй и юный Питер Паркер. Что за черт? Переключившись на вид от лица робота пехоты, Иван увидел большую голову дракона, раскрывшую кровавую пасть. Не успел он отреагировать, как весь экран потемнел, и компьютер сообщил ему, что потерян еще 1 пехотинец. Похоже, он отреагировал. Наблюдая за тем, как 8 оставшихся роботов наконец-то перестали озираться, как болванчики, в поисках железного человека, а вместо этого сменили зенитки на пулеметы и гранатометы, направив их на него, Джерри понял, что закулисный зачинщик нанесет удар лично. Впрочем, он ничего не боялся, дракон – это магия, ничего более. Просто нужно будет заказать новую пластиковую модель. Конечно, если эти роботы смогут убить дракона. Взмах хвостом, и Джерри, управляющий волшебным драконом, нанес резкий удар с разворота, словно шаром для боулинга, сметя половину окруживших его кегель, Хаммер дронов. В этот момент пули и снаряды роботов настигли дракона. Однако дракон не только силен, но и имел крепкую чешую. Хотя вооружение роботов мощное, убить его за короткое время не так-то просто. А как вам мое драконье пламя? Столкнувшись с плотной массой пуль, Джерри, совсем не чувствовавший боли от созданного магией дракона, открыл рот и выпустил поток пламени, как из огнемета высокого давления, мгновенно окутав всех оставшихся роботов магическим пламенем. Время шло, тело волшебного дракона постепенно разрушалось, а пули и гранаты, выпущенные роботами, также постепенно кончались. Наконец, пламя прекратилось, и дракон был окончательно разнесен на куски, превратившись в пластиковый макет. Однако и роботам пришлось несладко. Кроме единственного, у которого еще оставалась половина тела, едва стреляющего пулями, остальные почти расплавились, превратившись в лужицы металла. Видя, что дракон убит, а роботы тоже почти полностью уничтожены, некоторые более смелые граждане стали подходить ближе. Что происходит? Как дракон превратился в пластик? Осторожно, этот робот еще движется. Ох, святые угодники, эти проклятые роботы взорвали мой фургончик с едой. Смотрите, это маленькая волшебница. В этот момент с неба на метле спустилась фигура в мантии. Это был Джерри вместе с маленьким мальчиком, с Панджифой. Взмахнув палочкой, Джерри размягчил ствол роботизированной пушки, составлявшей половину длины оружия, отчего он стал похож на спагетти. После чего он снова повернулся к пластиковой модели дракона. Ее покрывали пулевые отверстия и трещины. Ясно, что ее больше нельзя использовать. Репаро. Взмах палочки, и над пластиковым драконом вспыхнул магический свет, а затем началось волшебство. Потрепанный пластиковый дракон за несколько секунд полностью восстановился к первоначальному виду. Джерри подумал и решил, что делать еще одного на заказ будет довольно хлопотно, и так получилось, что он вспомнил еще одно заклинание из учебника первого курса, которое могло легко решить эту проблему, и эффект на удивление порадовал. Восстанавливающие чары, репаро, одно из базовых заклинаний первого курса, позволяло восстановить сломанные предметы до их первоначального состояния, часто используется для починки мелких предметов, таких как очки, перья и т.д. Однако если умело владеть этим заклинанием, то вы можете починить и крупные предметы, например, дом. На самом деле Джерри всегда считал, что заклинание репаро может быть не таким простым, как его представляют. В фильме Дамблдор восстановил все предметы в доме до первоначального состояния, когда посетил Слизнарта. Чары описываются как восстанавливающие вещи, но на самом деле они больше похожи на разновидность магии времени, как перемотка, возвращающая предметы к тому состоянию, в котором они были раньше. Посмотрев на целую пластиковую модель дракона, Джерри удовлетворенно кинул ее обратно в шкатулку. Собравшиеся вдруг поняли, что сражавшийся с роботами дракон – дело рук волшебницы, и зааплодировали. «Питер, где ты был?» «Я до смерти испугалась». Их толпы выбежала женщина и бросилась к маленькому мальчику рядом с Джерри. Она была красива, в красном трикотажном костюме и с длинными волосами. «Тетя, меня пытались победить плохие роботы, но сестренка-волшебница спасла меня». «А, сестренка-волшебница?» Джерри замер, вспомнив, что сейчас он в глазах всех девочка. «Меня зовут Мэй Паркер, спасибо, что спасла Питера». Красавица поспешила обнять Джерри в знак благодарности. Глядя в белоснежную бездну, в которой оказалось его лицо, и вновь ощутив поднимающийся зародыш юности, Джерри поспешно вырвался из объятия и, несколько заикаясь, ответил: «Не стоит, ничего такого». Но тут он вдруг вспомнил о чем-то и снова посмотрел на длинноволосую красавицу. «Вы сказали, что вас зовут Мэй Паркер?» «Да, верно». Мэй кивнула несколько неуверенно, так как только что представилась. «Вы его тетя?» Джерри указал на маленького мальчика. Мэй снова кивнула. «Значит, тебя звать Питер Паркер», сказал Джерри, повернув голову к мальчику. Мальчик на мгновение застыл, а затем естественно ответил: «Конечно, меня зовут Питер Паркер. Я же только что сказал тебе об этом на крыше». «Ох, ну, на крыше здания большая часть его энергии была направлена на управление драконом, как бы он услышал, о чем болтает маленький мальчик». Неожиданно, но случайно спасенный им мальчишка оказался знаменитым Человеком-пауком в будущем. Человек-паук ему все же нравится, особенно Тоби Магуайр в трилогии о Человеке-пауке. Хотя он немного не согласен с концепцией Человека-паука, но это не повлияло на то, что ему нравится его доброта и справедливость. В третьем фильме, даже несмотря на то, что в него вселился Веном, раскрывающий самую злую сторону внутреннего «я», он просто пошел в бар потанцевать, заявился к боссу, написав заявление на повышение зарплаты, и высказал все в глаза тем, кого не любил больше всех. «Вперед, мне кажется, у тебя большие перспективы в будущем». Похлопав маленького паучка по плечу, Джерри уже собирался направиться в выставочный зал, чтобы узнать, как там Хаас, но вдруг вдалеке раздался рев. Это был Железный Человек, который расправился с роботами, но был пойман костюмом полковника Роудса и рухнул головой вперед в эко-парк рядом со Старк Экспо. «Похоже, нашему мистеру Старку понадобится еще немного помощи. С наземными роботами он уже разобрался, а в стороне Хаоса опасности пока не было, поэтому Джерри решил оседлать метлу и полетел в сторону парка». Глава 135. Нападение из-под тишка. Нападение из-под тишка. У ручья в парке. Полковник Роудс и Тони Старк вместе тяжело рухнули с высоты. Хотя Тони был защищен броней Марк, падение дезориентировало его, и он с трудом поднялся. Но воитель полковника Роудса управлялся дистанционно, поэтому, несмотря на то, что полковник внутри тоже чувствовал себя не очень хорошо, костюм поднялся без задержек. Пулемет М134 нацелился на голову Тони, чтобы разнести шлем. К счастью, тот успел среагировать. Он вытянул руку и сжал ствол пулемета, пытаясь отвести его в сторону. Но, поскольку новый дуговой реактор еще не был завершен, мощность брони Марк оставалась прежней, и она уже израсходовала много энергии во время полета и боя с роботами. Из-за этого факта его подавляли в бою. Получив лекарство от волшебницы и временно преодолев опасность, Тони уже не так стремился к изучению вещей, оставшихся после отца. Это привело к тому, что, благодаря исследованиям отца, хотя ему и удалось найти новый элемент, способный полностью заменить палладий, новый реактор он доделать не успел. К счастью, теперь он не боялся отравления, так как верил, что после возвращения сможет успешно сделать новый реактор, в корне решив опасность отравления палладием. Левикорпус. Раздался голос в тот момент, когда Тони уже не мог держаться, и полковник Роудс мгновенно перевернулся в воздухе. «Опять ты, умереть пришел?» Иван Ванка, летевший в броне хлыст в сторону парка из Hammer Industries, увидел Джерри через объектив робота. Его взгляд похолодел. Тот самый коротышка, который уничтожил всех его наземных роботов какими-то театральными выходками. Если бы ему не нужно было сначала разобраться с Тони, то он бы направил хаммер-дронов в ВВС, чтобы проучить его. Просто фокусы. Дистанционно управляя своей боевой броней, Иван начал контратаку. В парке. Броня воителя, висевшая в воздухе вверх ногами, на мгновение замерла, а затем ее двигатели на ногах активировались, разрушив заклинание Джерри и приземлившись на землю. Но броня воителя – это боевой костюм с двигателями, и даже если она подвешена вверх ногами в воздухе, это для нее не помеха. Приземлившись на землю, броня воителя тут же выставила за спину пулемет и собралась атаковать Джерри. Однако в это время Джерри не испытывал ни малейшей паники и махнул рукой в сторону военного костюма. Он увидел, как Тони встал и направил репульсор в сторону Роуди. Конечно, прежде чем пулемет брони воителя успел повернуться, энергетическая пушка Тони выстрелила, отправив его в полет в ближайшее дерево. Перезагрузка завершена. Друг снова с тобой. За это время черная вдова уложила всех охранников Hammer Industries, подобралась к компьютеру Ивана Ванка и, используя свои превосходные хакерские навыки, сумела отключить дистанционное управление. Большое спасибо, агент Романов. Тони открыл свой шлем и подошел к полковнику Роудсу, постучав по его шлему рукой. Роуди, давай включайся, ты мне нужен. Ты цел? Да, спасибо. Роуди открыл шлем и потряс головой, все еще находясь в ошеломленном состоянии. «Мистер Старк, я снова спасла вас. Все закончилось?» – спросил Джерри, подходя к ним, видя, что полковник приходит в себя. Как только Тони поднял Роуди с земли, он снова повернулся к Джерри. «О, спасибо, но боюсь, что это еще не конец. Скоро прибудут те роботы, которые преследовали меня». В этот момент Тони услышал в ухе еще одно сообщение от Черной Вдовы. Компьютер показывал, что 12 пар роботов сосредоточились на их местоположении. Вероятно, Иван снова взял их под контроль с помощью какой-то другой системы управления. «Ну что, действуйте», — бросил Джерри, сделав ободряющий жест и быстро скрылся из виду среди деревьев. У Джерри не было никаких хороших способов справиться с летающими роботом. Его дракона еще можно использовать, но он не умел летать, а на земле станет просто живой мишенью. Да и магической силы осталось не так много. Кроме того, летающих роботов с пулеметами и ракетами очень много, даже защитные чары на мантии могут не спасти. Впрочем, он и не собирался убегать, просто стоять и сражаться с роботами на виду было не очень разумно, поэтому сначала он решил спрятаться. Когда придет время, он позволит Тане и Роуди в боевых костюмах выступить вперед, а сам просто подкрадется и применит магию для помощи. Не смотрите на то, что он только что на одном дыхании расправился с дюжиной роботов на площади. Это не вскружило ему голову. У роботов была толстая броня, которую большая часть атакующей магии не сможет повредить. Он показал такую эффективность только из-за дракона и того, что роботы не умели летать. Кроме того, важнее всего для Джерри всегда была безопасность. Даже на площади он появлялся последним. А это, увидев, что Джерри, не раздумывая, скрылся с места происшествия, Тони, запнувшись, поднял руку, но сразу отпустил ее. Все же он не мог позволить ребенку, пусть даже магу, участвовать в такой опасной битве. «Хорошо, приятель, есть план?» Тони посмотрел на Роуди. Тот осмотрелся. «Я думаю, нам следует сначала занять высоту. Самая мощная пушка будет на той горе. Вдарим по ним, когда спустится». Однако не успели они обсудить план, как 12 боевых роботов с грохотом приземлились и окружили их. В это время Джерри, прятавшийся в лесу, молча достал из шкатулки зеркало огромных размеров. «А теперь покажу вам свою зеркальную магию». Глава 136. Зеркальная ловушка венгров. Зеркальная ловушка венгров. На самом деле, с нынешней силой Джерри, а также с теми видами магии, которые он освоил, сразиться с любым человеком или существом один на один было вполне реально. Однако если врагов будет слишком много, да еще и обладающих атаками широкого радиуса действия, он покажет себя не как лучший боец. Джерри и сам это прекрасно понимал. В конце концов, времени на изучение магии было слишком мало, даже с учетом усиления мозговой деятельности на изучение магии потрачен максимум год, особенно если учесть, что он не специализировался на каком-то одном виде магии, а изучал множество разных. Однако он не жалел об этом, хотя в краткосрочной перспективе это невыгодно, но возможность спасти свою жизнь значительно возрастала. В ситуации, когда сражаться нельзя, он убежит или избежит проблем с помощью других заклинаний.